In der Nacht ist der Mensch die gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste, Sie wissen, was ich meine. Einerseits und andererseits und außerdem. Und andererseits und außerdem. Марк Яковлевич Пефзлер. Планета тысячи мертвых принцев. Слухи среди звезд распространяются ужасно быстро. Не успевает произойти какое-нибудь значительное событие, как угодливые посланцы разносят информацию во все стороны со скоростью, во много раз превосходящую скорость света. Откуда они берутся, эти таинственные молниеносные тени, не знает никто. Но тем не менее, вскоре даже в самых отдаленных уголках Вселенной можно услышать, утоляющее нашу извечную жажду познания, говорят, что... Мучительные раздумья о достоверности услышанного тревожат многих. И когда волнующая душу весть подтверждается, одни поворачиваются к ней спиной, другие приветливо кивают головой, а третьи кидаются вперед, чтобы ощутить ее воздействие на себе. Если внимательно перелистать книгу времени, то окажется, что так уж и много в ней событий, достойных внимания и способных пощекотать нервы. Кого сейчас удивишь, к примеру, взрывом сверхновой звезды? Еще за несколько сот лет до ее появления вокруг опасного места концентрируются силовые поля, чтобы, не дай бог, случайно не задело пролетающую мимо карету. Ведь в ней может находиться какой-нибудь всесильный монарх, выехавший на загородную прогулку. И как бы ни была мала его планета, все равно к ней придут траур и смятение. Или радость, или ликование. Не успеет орава разбушевавшихся роботов захватить планету и устроить на ней яростный бандитский дебош с видами на мировое господство, как вооруженные силы близлежащих королевств объединяются. Стаскивают к месту происшествия самые большие пушки и разносят планету в пух и прах, таким образом восстанавливая справедливость и уничтожая попутно все живое, что еще осталось на этой планете. А единственное достойное событие происходит, когда звезды узнают о... И на однажды звезды узнали, что дивная принцесса собирается выйти замуж. Когда ее лик появился в быстром солнечном луче, прекрасными принцами овладевало неведомое доселе беспокойство. И они не могли уже жить ни минуты, не вспоминая чудесной красоте и не стремясь к ней. Старые короли сжимали кулаки от зависти к своим сыновьям так, что из-под их ногтей выступала кровь, а на ладонях оставались шрамы. Некоторые красивые девушки с искаженными лицами били тарелки и ценнейшие зазвездные раковины, а кто потише, плакали в укромном уголке. За теплом всегда следует холод, а за добрым известием беда. Женские сердца замирали от ужаса, старики хмурили брови, а юноши лишь бледнели, но ни на шаг не отступали от своего замысла. После смерти своего отца, странного и своевольного монарха, принцесса осталась на планете совсем одна, если не считать безмолвных киборгов и озлобленных столетиями ужасного содержания драконов. Когда-то драконы были весьма мирными животными и служили средством воздушного передвижения у одного замкнутого и малочисленного народца. Народец давно исчез, может погиб, а может улетел далеко-далеко в силу своей необщительности. А вот драконы остались и прижились на планете. Все державного прапрадеда дивной принцессы. Дурная наследственность, испорченные нравы, коронованных особ, запущенность. И неприсмотр привели к тому, что через 5 столетий трудно было найти существо во всей вселенной злобнее, чем драконы, которые тем не менее до смерти боялись принцессы и беспрекословно выполняли ее приказы. Принцесса жила в старинном замке, построенном на вершине одной из черных гор. Замок окружали древние и жестокие камни-талисманы, которые никто не мог пройти, если это было неугодно принцессе. Только тот, кто справится с драконами и преодолеет черные камни, навсегда завладеет рукой и сердцем дивной принцессы. Вскоре первые всадники поскакали навстречу своей судьбе, и на первых планетах появился траур. Новые юноши, красивые, образованные и смелые, бросились к черным камням и дивной красоте и безвозвратно пропали. В тысячи королевств, тысячи королей лишили своих прекрасных наследников. Люди проклинали и славили дивную красоту принцессы. Как бы ни были сильны и смелые юноши, они находили смерть у основания мрачного древнего замка. Одни погибали от пламени, мощных лап или страшных клыков драконов. Других прижимало к черным талисманам и дробило кости. Четвертые навсегда превращались в безмолвные каменные изваяния. Пятые находили смерть под каменными глыбами, которыми коварно кидались горы. Шестые навсегда умолкали в трещинах и ущельях. Седьмых разрывала неведомая сила, раскидывая кровоточащие части тела на радость хищным воронам. Дивная красота принцессы продолжала излучать свой изумительный свет, но не было больше человека, который бы отважился приблизиться к ней. В королевствах стенами и прославляли, рыдали и восхищались, проклинали и молились. Но однажды под крик воронов и шум крыльев грузных драконов на планету опустился корабль, каких не строили в здешних краях. Из него вышел высокий юноша в короткой тунике. У него была кожа цвета белого мрамора. У него не было оружия. Он окинул печальным взором соседние экипажи, сходни которых успели чуть-чуть проржаветь, а золотые буковки на бортах начали осыпаться. Сделав несколько шагов вперед, он застыл на месте, сложа руки на груди и ожидая двух драконов, летящих прямо на него и извергающих пламя. Когда оказалось, что огонь вот-вот спалит его или удар чудовищного хвоста смешает тело с раскрошившимся камнем, юноша резко выкинул правую руку. Вперед! Драконы отшатнулись, как от невидимого удара, и от неожиданности рухнули на землю. Упав, драконы тут же вскочили на ноги, раздувая ноздри и сверкая свирепыми глазами. Они забили хвостом по земле и, наклонив голову, издали оглушительный рев. Тень скользнула по лицу юноши. Это десятки драконов заслонили от него солнце. Но как только драконы приближались к нему, юноша взмахивал руками, и они падали вниз, как получившие жестокий удар. Вскоре вокруг него лежали десятки тел с тяжело раздувшимися боками, трепещущими крыльями, подрагивающими броневыми пластинами и бессильно скрежещущими когтями, которые терлись о землю. Юноша пристально взглянул на копошащиеся тела, и драконы поджали хвосты и попятились прочь. — Стойте! — приказал он им. Они остановились. — Бедные животные, с вами дурно обращались. Ждите меня здесь, я скоро вернусь. Драконы согласно заморгали. Однако перед ним еще стояли черные зловещие скалы, по которым в беспорядке были разбросаны человеческие кости. Повсюду белели черепа со скошенными на бок коронами. Из трещин виднелись кисти рук с нанизанными на кости драгоценными кольцами с браслетами. На некоторых останках сохранилась неподдающаяся гниению пластиковая одежда. В нескольких местах застыли каменные изваяния, кое-где лежали полуразложившиеся тела прекрасных принцев, свидетельствующие о недавней смерти их бывших владельцев. Юноша вздрогнул. Неведомая сила пыталась сбить его с ног, раздавить тело. Черты его лица исказились от сильной боли, на лбу и шее вздулись вены. Ноги задрожали от напряжения. Затем последовал удар, который швырнул его на землю. Он попытался встать, но еще больший груз лег на его плечи. Одновременно с этим он услышал шум камней, катящийся на него сверху, сжав зубы. Он выкинул руки в стороны, словно отталкивая от невидимого противника. Слева и справа раскололась скала, обнажив скопище кристаллов в оплавившихся корпусах из серебристого металла. Юноша мгновенно вскочил на ноги и, отпрыгнув, перевернувшись в воздухе спиной назад, встал. На его место с грохотом опустились массивные камни. А он уже катился по земле, схватившись с невидимым врагом. Он бросал кого-то вниз, делал подсечки, увертывался от ударов, разжимал душащие его пальцы, сдерживая напоры, перепрыгивая препятствия. Вокруг него рушились скалы, и взору открывались серебристые корпуса с кристаллами. Наконец все стихло. Юноша смахнул несколько капелек крови, выступивших из царапин на щеке. Путь к замку был свободен. Под его стальным взором рушились ворота, падали тяжелые замки и гнулись толстенные решетки. Из углов, испуганно раскрыв фасетчатые глаза, за ним наблюдали маленькие сгорбленные киборги. Последняя дверь оказалась уже открытой. Он шагнул в ярко освещенную залу и застыл перед девушкой дивной, изумительной красоты. Она улыбнулась и приветливо протянула руки. «Кто ты, прекрасный юноша? Если хочешь, называй меня странник по времени». «Странник, ты сумел победить драконов и пройти камни-талисманы. Теперь я принадлежу тебе навеки и никому другому не отдам свою руку и сердце». «А те юноши, чьи кости лежат перед дворцом, когда ты их видела, разве они не вызывали в тебе никаких чувств? Они были красивы, смелы, умны. Они не прошли испытания». У ее огненных глаз собрались жесткие лучики. «Испытание было невыполнимым. Но ты же прошел его». «Я странник по времени. Значит, его можно было пройти? Тебе их совсем не жаль?» «Нет. Ты рядом со мной, меня не интересуют те противные останки». Она подошла и положила руку ему на плечи, но он осторожно снял их и отступил на шаг назад. «Ты жестокая принцесса. Как ты можешь любить, когда на твоей вине на сотнях планетах горе и слезы? Под твоими окнами кости людей, которые могли подарить счастье и процветание своим народам. В твоем сердце поселилось зло, принцесса. Как ты могла придумать такое чудовищное испытание? Не лучше ли было приказать оселенять мертвые земли, укрощать дикие кометы и открывать новые миры? Тогда у людей остались бы память о твоей душе. Что такое твоя красота? Это всего лишь оболочка. Белковое тело, которое погибнет через несколько десятков лет. А еще раньше дивная красота уйдет от тебя. Лицо покроется морщинами, а тело станет жалким и беспомощным. Что смогут сказать внукам те люди, которые видели тебя? Что ты была красива. Но как они передадут то, что скрывается под этим словом? Выйдя на улицу и встретив какую-нибудь девушку, юноша скажет: «Вот она действительно красива. Что мне до той злобной старухи?» «Прощай, принцесса. Мы больше никогда не увидимся. Вряд ли эту зловещую планету найдут или забредет случайный путешественник. На всех звездных картах она будет помечена как планета тысячи мертвых принцев. Это будет вселять страх в людей, и ее будут объезжать стороной. И еще я забираю от тебя драконов. Оставляю тебе лишь одного. У него выпали клыки и источились когти, а изо рта вместо пламени идет смрадный дым. Но он проживет еще достаточно долго. Драконы живут тысячи лет. И будет служить тебе вечным напоминанием о надвигающейся старости и злобе, спрятанной в твоем сердце». Он повернулся спиной к ошеломленной принцессе и быстро зашагал прочь. Только выйдя из замка, он понял, что страшно устал. Показатель энергии батареи внешнего силового воздействия стоял на нуле. Борьба с драконами и древними боевыми компьютером, чьи кристаллические внутренности поблескивали на солнце, не прошли для него даром. Надо же, как замаскировался, да еще деструктилизацией обладал, людей в камни обращал. Жаль, что я не сразу понял. Подумал он и дотронулся до щеки. Царапины там уже не было. И он впервые улыбнулся, вспомнив, как раздумывал, принять ли покрытие из эргобелка или металлопластика. Драконы уже ждали его около корабля, запавшись воздухом и затянув дыхательные перепонки. При последнем взгляде на планету тысячи мертвых принцев одна странная мысль мелькнула в его мозгу. «Если бы я был человеком, а не андроидом, я бы поступил по-другому?»